Шеф переговорил со всеми продавцами павильона, у всех что-то выведал, вынюхал, разузнал. Купил разные рыбы и остался доволен. А герою, нашему среди мертвой рыбы, напротив, стало совсем грустно и тошно. Выйдя с рынка, он вздохнул полной грудью, а шеф быстро затащил его на веранду какого-то кафе и взял по бокалу светлого холодного пива. Он давно не пил пива и всегда считал, что не любит этого напитка. Но в этот раз он приник к бокалу как к сосуду со спасительным нектаром. Это было так вовремя и уместно. Это было просто то, что надо. Он вдруг почувствовал симпатию к своему шефу, хоть и совершенно не хотел ехать ни на какую рыбалку, а с радостью поработал бы, как положено, в пятницу. И дела были намечены, и вообще. К тому же вечером пятницы и в ночь на субботу город особенно цветаст, многолик и многообещающий. Но он вдруг решил ехать за город с легким сердцем и не жалеть об этом. Когда он засыпал, за окном накрапывал дождик. Он вспомнил прогноз шефа и усмехнулся. А еще он подумал, что если дождь не закончится, поедут за город только они с шефом вдвоем. Он хорошо знал свой рабочий коллектив. Утром его разбудил не сигнал будильника, а яркий ранний июльский свет в окно. Утро было не просто хорошим. Утро было именно что роскошное. К его удивлению, все собрались веселые и, очевидно, желающие активного отдыха. И все были одеты особым образом. Такими своих коллег он никогда не видел. На всех были какие-то явно не новые, но чистые уютные штаны и рубахи. На головах веселые летние кепки, фуражки и жизнерадостные косынки. А еще на всех были какие-то поношенные кеды или сандалии, или старые летние ботинки. Главный бухгалтер принесла целую корзину намытой до блеска редиски, морковки и гороха в стручках. «Ребята», — объявила она, — «по дороге будем грызть. Все свое сама растила». Бухгалтер пришла с мужем, долговязым, медлительным и улыбчивым человеком. Водитель начальника, доставшийся ему по наследству от прежней руководительницы и в честь пикника, освобожденный от руля, пришел со своей барышней. Это была девица с такими формами, в маечке настолько ей не по размеру, что, невольно думая совсем о другом, наш герой проводил эту девицу взглядом и скользнул глазами по тем местам, которые, как он сам себя уверял, были совершенно не в его вкусе. Следом он уловил взгляд мужа-бухгалтера, устремленный туда же. Технический отдел в полном составе, то есть все два человека, пришли с женами. Больше никто из коллектива своих родственников и знакомых не привел. Шеф сновал туда и сюда. Всем что-то говорил, смеялся, проверял все напоследок. Отставной майор, тот самый, о котором говорил шеф, то есть знаток рыбных мест, подошел к каждому и пожал всем руки. Он представлялся по имени-отчеству, а потом отошел в сторонку и курил. Одет он был в летний военный камуфляж. Казался независимым, но, очевидно, старался таким казаться. Жена шефа появилась последней, оказалась молодой, миниатюрной, остролицей блондиночкой в летнем розовом спортивном костюме с укладкой и макияжем. Она была высокомерно вежлива, а коллектив рассматривал ее с недоумением. Он же почувствовал, что ему жаль, что у шефа такая жена. Сам он был одет в синий, с белыми полосками спортивный костюм и совсем новые кроссовки. Он подумал, что так одеться будет в самый раз. Кроссовки он вообще надел впервые. Белые, с белыми замшевыми носами. Увидев, что жена шефа одета в едином с ним стиле, он пожалел, что так вырядился. Он вспомнил старенькие свои джинсы и синий комбинезон, в котором обычно мыл машину. Вспомнил пару поношенных рубах, которые были бы теперь уместнее и удобнее. Вся компания должна была разместиться в трех автомобилях. Во внедорожнике шефа ехали сам шеф, его жена, а также водитель со своей девицей. Багажник этой машины был под завязку забит разными вещами, и даже на крыше находился большой вместительный кофр. Пара человек должны были ехать в стареньком, но чистеньком, кажущемся вездеходом автомобиле майора. Остальные размещались в микроавтобусе, где-то найденном начальником, водитель которого безучастно дремал в кабине. Наш герой посмотрел на автобус и сильно пожалел о том, что решил ехать не на своей машине. Перед стартом, а стартовали с парковки двора офисного здания, руководитель собрал всех вокруг. «Дорогие коллеги, я очень надеюсь, что с сегодняшнего дня друзья», — начал он громко, — «традиции вместе не только работать, но и отдыхать, праздновать что-то вместе, радоваться. Эти традиции уходят, забываются, а это обидно. Я очень надеюсь, что сегодня у нас получится праздник. Маленький, но праздник. Я специально не сказал вам и запретил тем, кто допущен к моей личной информации, сообщать, что у меня сегодня день рождения». На этих словах все загудели. «И у меня сегодня почти юбилей. Мне сегодня стукнуло 45. Так что все у меня сегодня в гостях». Тут все заговорили разом. Все поздравляли, качали головами, мол, разве можно устраивать такие сюрпризы, мол, как же без подарков. Кто-то предложил сразу выпить, но в дорогу решили не пить. В итоге все же удалось рассесться по машинам и тронуться. Первым поехал майор, потом шеф, а следом автобус. Стоило проехать всего каких-то минут 10, из города еще не успели выехать, как женщины, а вместе с ними и муж-бухгалтер, запели. Запели какую-то громкую и при этом унылую песню. На свет извлекли бутылку чего-то ярко-красного. «Домашняя наливочка!» — прозвучало гордо. «Начнем?» «За шефа и за успех нашего предприятия!» Бутылку выпили очень быстро, но она была не последняя. Наливка оказалась кислой, какой-то ягодной, но не противной. Скорее, она была наивная. Он выпил несколько глотков из пластикового стаканчика и молча протянул его за добавкой. Пели довольно долго, но потом устали, притихли и стали дремать или смотреть в окна. Добирались трудно, часа 4. Отставной майор в какой-то момент уверенно повернул не туда и долго в этом не мог признаться, видимо, даже самому себе. Заехали черти куда. Потом долго возвращались, долго искали нужный поворот, заруливали в какие-то деревни. Шеф, когда случались остановки, всех подбадривал, веселил. А все действительно утомились и приуныли. Но после мытарств и тряски по пыльной, а то еще вязкой от затяжных дождей, грунтовой дороге их караван добрался-таки до места. Во всяком случае, майор уверенно остановил свое транспортное средство на пологом берегу извилистой быстрой речки и решительно вышел из кабины. А погода стояла на редкость. Было по-настоящему знойно. Но ветер сдувал духоту и делал зной ласковым. Травостой на берегу гремел кузнечиками, в воздухе было полно всякого движения, бабочек, стрекоз, жужжащих крупных и мелких кровопийц, пчел и прочей мелочи. Небо над речкой чертили птицы. Противоположный берег уходил вверх холмом с березняком, а поляну за спиной и по бокам обрамлял хороший сочный лес. Шеф выскочил из машины, раскинул в стороны руки, выражая радость и даже восторг. Из автобуса все выходили, а точнее почти выпадали, громко тянули воздух носами и смачно потягивались. Сидевший рядом с водителем долговязый муж бухгалтера открыл свою дверцу, понюхал воздух и, оглянувшись на жену, молвил: «Благодать, да и только». В дороге наш герой задремал от тряски. Теперь он оглядывался по сторонам, еще не выйдя из автобуса и из дремоты. Он на слово верил тем, кто восхищался красотой места, куда они прибыли. Он им верил, полагая, что им есть с чем сравнить. Ему сравнивать было не с чем, разве что с парком. Он вдохнул влетающий в салон автобуса пахучий очень теплый воздух, оценил, что ни один запах в его смеси не выпячивается, не слишком силен и не забивает другие. Второй глубокий вдох он сделал с удовольствием и только тогда шагнул из автобуса в траву. Он прищурился от яркого солнца, пожалел, что не взял темные очки, огляделся еще раз и вздохнул с еще большим удовольствием. Он так стоял и глазел по сторонам, пока все бегали, охали, ахали, подходили к реке и мочили в ней руки. Он стоял и чувствовал удовольствие и от запаха, и от зноя, и от ветра, и от того, что видит и слышит вокруг. Он стоял, держась левой рукой за автобус. А муж бухгалтера, который вышел в свою дверцу и стоял рядом, вдруг радостно сказал: «Эх, «Какая красота!» И он с силой и даже с оттяжкой захлопнул дверцу, из которой вышел. Наш герой не понял, откуда пришла дикая, огромная и всепоглощающая боль. Точнее, увидел вспышку, а потом все померкло. Померкло все то, что было так хорошо, приятно и красиво. Он не то чтобы не помнил, он и не знал даже, закричал он от боли или нет. Боль была такая, какой он прежде не испытывал. У него случались вывихи, ссадины, синяки, у него болели зубы. Сильно болели однажды. Он попадал пару раз в аварии, ломал ребро, руку и знал, что такое сотрясение мозга. Но то, что с ним случилось теперь, такой боли он не пробовал. Он не сразу понял, что пришла она в него из большого пальца левой руки, которая попала под захлопнутую дверцу автобуса. Зрение, а точнее возможность видеть и удерживать видимое в резкости, пришло чуть раньше, чем вернулся слух и возможность понимать звуки. Он видел суету вокруг себя, слышал выкрики типа «А палец-то на месте? Лед, лед нужен!» «Мы же брали с собой лед. Мальчики, его в город нужно везти!» «Как ты? Как ты? Ну-ка на меня посмотри!» И прочую чепуху в том же роде. А он не отвечал. Он просто целиком и полностью состоял из боли. Боли, в которой трудно было отыскать источник и эпицентр. «Да жив я! Жив!» Сидя в траве, раскинул ноги в сторону, и, откинувшись на колесо автобуса, смог он сказать, наконец. Он еще не видел свой палец. Левую руку держал шеф, стоя рядом с ним на коленях. Он держал его руку, задрав ее вверх. А все, кто мог, разглядывали кисть и сам палец. «Надо вверх руку держать, чтобы кровь отливала!» Самым убедительным тоном сказал шеф. «Сейчас лед принесут, и сразу будет полегче». «Ой, Виталечка, родненький, прости его!» Сквозь слезы и заламывая руки взмолилась бухгалтер. «Он же...» Но она не договорила. «Пошевели пальцем». Вдруг в самое ухо сказал отставной майор. Но Виталий, а именно так звали нашего героя, не понимал, где находится его палец, и как можно отдать ему команду пошевелиться. Он чувствовал только боль. Вскоре принесли лед. Целый пластмассовый холодильник для пикников. Кто-то взял оттуда пригоршню льда, уложил подтаявшие кубики в какую-то найденную тряпочку, а лед приложили к пальцу, которого Виталий по-прежнему не видел. Он громко застонал и прижал колени к груди. Боль, кажущаяся невыносимой, стала резко сильнее и больше. «Так», передав лед и руку Виталия в чьи-то другие руки, сказал шеф, «случилась, можно сказать, производственная травма. Но жизнь на этом не заканчивается. Начинаем разбивать наш лагерь. Мужчины, за мной. Женщины, тоже за мной». После этих слов он наклонился к Виталию. «Прости», почти прошептал он. «Потерпи, будь мужчиной, посиди здесь. Подержи палец в холоде. А мы пока все устроим. Перелома вроде нету. Посмотрим, понаблюдаем. Сам понимаешь, кто сейчас тебя в город повезет. Но перелома все-таки быть не должно». И, повернувшись ко всем, он повысил голос. «Так, начнем с разгрузки». Его оставили одного сидеть в тени автобуса. Мокрую тряпку с тающим льдом вложили в правую руку вместе с левой, пострадавшей. Он не без страха посмотрел на палец, который сообщал всему организму ужасную боль. Он боялся увидеть непоправимое увечье, сильное разрушение. Но увидел побелевшую от холода, сморщенную от влаги свою, но какую-то чужую кисть и совсем целый большой палец с белым рубцом через весь ноготь. Палец заметно распух, и под ногтем стало темно, особенно вокруг рубца. Но то, что палец целый на месте, сильно его успокоило. Правда, боль от этого не стихла. Рассмотрев раненый палец, он локализовал боль и ощутил в нем тихую, но мучительную пульсацию. Боль в пальце была такой, что хотелось оторвать его и выбросить как можно дальше. Он, возможно, так бы и сделал, если бы это было осуществимо. Рассмотрев повреждения, Виталий застонал, лег на бок в траву, поджал под себя ноги и зажмурился. Он чувствовал озноб, будто его всего окатили студеной водой, и ему хотелось высохнуть и согреться. А вся компания шумно и весело занималась кто чем. Звучал смех, громкие прибаутки, стучали топоры, кто-то включил музыку. Музыка была плохая. Над всеми звуками часто возникал голос шефа. Он то давал указания, то шутил, а то кого-то хвалил. К Виталию периодически подходили. Женщины подходили поинтересоваться, как его палец, как он вообще и что ему нужно. Они же укрыли его чем-то и предложили обезболивающее. Сначала он от обезболивающего отказался, а потом принял предложенное. И через некоторое время сам попросил еще. Мужчины подходили реже и интересовались менее искренне. Только муж бухгалтера сильно переживал, но не знал, какими словами выразить свое сочувствие. «Ну, сколько будем изображать из себя убитого?» — поинтересовался бывший майор. Виталик хотел послать его куда подальше, но не стал этого делать. Шеф подошел к нему после всех. Он присел на корточки рядом, взял поврежденную руку и внимательно осмотрел палец. «Нет, перелома определенно быть не должно», — резюмировал он. «Давай-ка вставай. Сейчас забинтуем палец и в силу возможности подключайся к работе. Труд, он спасает от всего. Труд, он... Сам знаешь, кого из кого сделал. Давай. Знаю, что больно, но терпи, казак. Так у нас говорят. Палец-то зашиб, хоть и важный, но их у тебя еще много. Пальцев. Давай, будь мужчиной», — сказал он, улыбаясь. А Виталию стало обидно. Он видел, что внешние признаки травмы даже близко не соответствуют той дикой боли, которая разрывала ему мозг. «Кто-нибудь у нас умеет бинтовать? Кто-то может у нас квалифицированно наложить бинт?» — перекрывая все шумы, крикнул шеф. «Вот, обслуживаем сложнейшую медицинскую технику, а палец коллеги забинтовать не можем». В итоге бинт нашли, и палец был забинтован. Виталий не понимал, зачем это делается, но подчинился. Его воля была полностью блокирована болью. Он хотел выключить музыку или уничтожить ее источник, но не решался, да и сил не было. Ему дали еще какого-то обезболивающего, и кто-то настоял на том, чтобы он выпил коньяку из фляжки. Голова от таблеток, звуков и коньяка стала как цельнодеревянное изделие. Вот только мучительный пульс под бинтом усилился. Да и палец казался огромным и быстро растущим. Виталий медленно ходил от группы тех, кто ставил палатку, к тем, кто возился с едой и устройством большого общего стола. Он искренне пытался быть полезен, но не мог быть таковым. Женщины его жалели, мужчины не обращали внимания.